Глава 10. После обеда я вернулась в библиотеку, чтобы позаниматься, но хотя Меган мне больше не мешала, я никак не могла сосредоточиться на учебниках. Мысли все время возвращались к Уильяму Дорсету. Ему понравился десерт. Я готова была прыгать от счастья, сама не зная почему. Тетушка всегда хвалила мою выпечку. Да и посетители пекарни не раз делали мне комплименты. Почему же простая похвала от ректора принесла мне столько радости? Неужели я тоже пала жертвой его обаяния? Сначала мне стало смешно. Но потом я прислушалась к своему сердцу и поняла, что влипла. Не знаю, когда это началось, но я определенно испытывала симпатию к Уильяму Дорсету, если не сказать больше. Стоило это осознать, как желание учиться окончательно пропало. Я сникла. Зачем мне надо было влюбляться именно в ректора? На моем факультете полно привлекательных парней. Взять того же Патрика. Он хорош собой, наделен силой, умом и добротой. Почему же мое сердце выбрало не его, а потянулось к недоступному Уильяму Дорсету? Я могла честно сказать, что не отношусь к золотоискательницам, которых привлекали только его богатство и титул. Будь Уильям Дорсет простым сельским учителем, мои чувства к нему не изменились бы. Наоборот, так было бы гораздо проще, потому что я и ректор оказались бы на равных. А сейчас между нами пролегла пропасть. У меня не было титула, а моим скромным приданным мог соблазниться только совсем уж отчаявшийся мужчина. По всему выходило, что я не пара для Уильяма Дорсета. Уильям Дорсет. Только сейчас я осознала, что все это время даже в своих мыслях называла его официально по имени и фамилии. Как смешно. Видимо, дистанция между нами была настолько большой, что я не позволяла себе ее преодолеть даже в мечтах. Осмелюсь ли я нарушить границы теперь? За окном уже сгустились синие сумерки, и в библиотеке зажгли магические огни. Студентов становилось все меньше. Большинство ушло отдыхать. Я воровато оглянулась, а затем прошептала, глядя в пустоту: «Уильям». Я произнесла имя ректора медленно, словно хотела распробовать. В тишине оно прозвучало очень нежно, почти интимно, будто я звала своего возлюбленного. Из-за этого в моей душе возникло странное, незнакомое чувство, напоминавшее смесь страха и восторга. «Уильям», — повторила я громче и тверже. Мне понравилось, как прозвучало это имя. Оно казалось родным, словно произнесенное в сотый раз. А еще имя ректора было очень красивым. Интересно, как его называют дома? Уилл? Возможно. Я никогда не видела герцога Дорсета и не знала, каким он был. Строгим или добрым. Но, судя по всему, Уильям очень любил своего отца. Я так увлеклась фантазиями, что раздавшийся над ухом кашель заставил испуганно подскочить. «Вы смотрели на часы, мисс?» — строго спросил библиотекарь. «Давно пора возвращаться в общежитие. Скоро отбой. Извините», — пропищала я, мигом собрала свои вещи и вышла в коридор. Это же надо было так размечтаться, чтобы потерять счет времени. Я покачала головой и быстрым шагом вернулась в свою комнату. Стоило открыть дверь, как на меня уставилось два полных ненависти глаза. Меган. А я уже успела о ней забыть. Что ж, видимо, целитель не посчитал ее травмы настолько серьезными, чтобы оставлять в лазарете на ночь. Когда я вошла, Меган лежала на кровати с забинтованной головой и изображала смертельно больную. Мне нечего было ей сказать, да и затевать очередную ссору не хотелось. Так что я проигнорировала соседку. Вместо этого переоделась и отправилась в душ, а после сразу легла спать. Ночную тренировку я отменила и, наконец, смогла нормально выспаться. Стоило голове коснуться подушки, как на меня навалилась усталость. Я устроилась поудобнее, закрыла глаза и практически сразу задремала. Казалось, что я лежу на пушистом облаке. Сон обволакивал меня теплом, и я все глубже в него погружалась до тех пор, пока не услышала негромкий стук в дверь, а затем знакомый голос позвал: «Флоренс!» «Патрик! Но что он здесь делает?» Я резко подскочила с кровати, так что на мгновение перед глазами потемнело, а затем посмотрела туда, где спала Меган. Пока я слышала только умиротворенное сопение. Слава богам! Если соседка проснется, наверняка сразу же побежит стучать на нас коменданту. Я отбросила одеяло и спустила босые ноги на холодный пол, а затем на цыпочках прокралась к двери. В спальне по-прежнему было тихо. Может, лекарь дал Меган какое-нибудь снадобье для крепкого сна? Хорошо бы. Я приоткрыла дверь и через узкую щелочку просочилась в коридор. Там стоял Патрик и виновато на меня смотрел. «Что случилось?» — шепотом спросила я. Патрик ответил не сразу. Он то и дело чесал голову, избегая смотреть мне в глаза, а на его щеках пылал румянец стыда. Молчание Патрика пробудило в душе тревогу. «Ты заболел?» — с волнением спросила я, гадая, что могло заставить его прийти ко мне посреди ночи. Патрик колебался, а потом поднял на меня взгляд и выпалил. «У меня блохи!» «Чего?» — удивленно переспросила я. «Блохи!» С отчаянием в голосе воскликнул Патрик и продолжил. «Наверное, прицепились, пока я бегал вокруг академии в волчьем обличье. Какой кошмар!» – простонал он. «Так стыдно! Если кто-то из парней об этом узнает, я до выпуска не избавлюсь от насмешек. Аристократы и так смотрят на меня свысока. А уж теперь...» Патрик закрыл лицо руками, а у меня, наоборот, отлегло от сердца. «Я-то боялась, что с ним случилась какая-то беда. Нашел из-за чего переживать», — фыркнула я. «Выведем твоих блох за один раз». «Правда?» — с надеждой спросил Патрик. «Конечно», — уверенно сказала я и добавила. «Жди тут, сейчас приду». Оставив страдающего друга в коридоре, я снова зашла в спальню. Потребовалось время, чтобы глаза привыкли к полумраку. Меган по-прежнему спала, что было мне на руку. Я прокралась к своей кровати, открыла тумбочку и на ощупь стала искать пузырьки с нужными снадобьями. К счастью, фабрика, которая производила зелья для бытовых целей, ставила на стеклянный бок каждого флакона печать. По ней можно было легко определить его предназначение. Достав из тумбочки несколько пузырьков, я положила их в карман халата, который накинула на плечи, затем надела тапочки, взяла полотенце и снова вышла к Патрику. Он отчаянно чесался и выглядел совершенно несчастным. «Пойдем в душевую», — позвала я, поманив его рукой. «У тебя есть зелье от блох?» Удивился Патрик, семеня за мной. «Не совсем», — ответила я. «Знаешь, подобная вещь у девушек не входит в список средств первой необходимости». Моя шутка заставила Патрика улыбнуться. «Но я всегда любила собак, и мне не раз приходилось их лечить. Поэтому я знаю, как избавиться от блох подручными средствами». Патрик кивнул. «Надеюсь, ты не обиделся, что я сравнила тебя с собакой?» — уточнила я на всякий случай. «Конечно, нет». — воскликнул он. Мы добрались до душевой и зажгли магические огни. Я взяла одну из табуреток, на которых студенты обычно оставляли одежду, и поставила ее рядом с раковиной. «Садись сюда, лицом ко мне», — велела я Патрику. Он подчинился. Я обмотала его шею полотенцем, чтобы Патрику было удобнее. «Теперь отклонись назад, чтобы твоя голова оказалась над раковиной», — попросила. «Я смешаю снадобье и вымою тебе волосы». «Спасибо», — сказал Патрик, устроив шею на краю раковины. «Мы ведь друзья», — проговорила я, по чуть-чуть переливая содержимое флакончика в пустую бутылочку. «Так, потом пойдешь в душ и вымоешь тело этим же средством, и одежду тоже постираешь с ним, понятно?» «Угу», — отозвался Патрик. Я включила воду и сунула руку под струю, чтобы отрегулировать температуру. Затем медленно намочила голову Патрика. «Не горячо?» — уточнила я. «Нормально», — сказал он. Когда его густые волосы стали полностью мокрыми, я нанесла на них снадобье и начала втирать в кожу. «Приятно», — проговорил Патрик, прикрыв глаза от удивления. Я улыбнулась, а затем осторожно смыла средство и повторила процедуру еще дважды. Лицо Патрика приобрело умиротворенное выражение. Кажется, он даже стал засыпать. Пришлось похлопать его по плечу. «Спать в своей комнате будешь, а сейчас скорее иди в душ», — скомандовала я. Патрик выпрямился, набросил на голову полотенце и улыбнулся. «Спасибо, что выручила. Ты настоящий друг», — искренне сказал он. «Обращайся», — отозвалась я и выглянула в коридор. К счастью, там никого не было. «Мне лучше уйти, пока нас не застукали тут вместе». «Конечно! Доброй ночи!» Я выскользнула из душевой и быстро пошла к своей комнате. Ужасно хотелось спать. «Хорошо, что завтра выходной. Смогу подольше полежать в кровати». Зевая, я завернула за угол и услышала шаги. А потом вдалеке увидела знакомый силуэт. «Комендант!» Я тут же рванула обратно и затаилась. Что за невезение! И ведь чуть не столкнулась не просто с патрульным, а с самим комендантом. Нужно срочно куда-то спрятаться, пока он меня не поймал. Оглядевшись, я увидела рядом неприметную дверь. Я понятия не имела, что за ней скрывалось, но выбора не было. Попятившись, я подергала ручку и, к моей радости, оказалась не заперта. Шаги мистера Питерсона были совсем близко, поэтому я нырнула в комнату и прикрыла за собой дверь. Кажется, пронесло. Я прислушалась. К звуку шагов прибавились голоса. Похоже, комендант был не один. Я вплотную подошла к двери и затаила дыхание. Сначала до меня доносилось только неразборчивое бормотание, но по мере приближения я стала различать отдельные предложения и сразу узнала говоривших. В душе тут же поднялась волна возмущения. «Вы точно в этом уверены?» — спросил мистер Питерсон. — Конечно, господин комендант, — невинным голоском заверила Меган. — Клянусь вам, моя соседка по ночам встречается с парнями. Каждый день у нее новый ухажер. Думаю, именно поэтому она и поступила на факультет боевиков. Выходит, Меган только притворялась спящей, а как только я ушла вместе с Патриком, она тут же побежала стучать на нас мистеру Питерсону, да еще и наврала про меня с три короба. Мне хотелось выскочить в коридор и защитить свое честное имя, разоблачив ложь Меган. Но я сдержалась, лишь скрипнула зубами от злости. «Какой кошмар!» — сокрушенно воскликнул комендант. «Не зря эта девушка показалась мне подозрительной, да еще и ректор ни с того ни с сего решил заплатить за нее штраф». Меган зло усмехнулась. «Просто моя соседка с момента поступления сюда пытается его соблазнить», — заявила она. «Буквально прохода не дает». «Что? Эта вредина еще и Уильяма сюда приплела? Он вообще ни при чем!» Я недовольно фыркнула. Получилось слишком громко. На мгновение голоса стихли. «Вы это слышали?» — настороженно спросила Меган. «Наверное, ветер гуляет», — предположил мистер Питерсон. «Замок ведь ужасно старый. Тут постоянно что-то скрипит, трещит и стучит». Меган ничего не ответила. Но, судя по звуку шагов, я догадалась, что объяснение коменданта ее устроило. Слава богам! За Патрика я не боялась. Он был один и не делал ничего предосудительного. Принимать душ правилами Академии не запрещалось. К тому же я была уверена, что Патрик сумеет придумать правдоподобную отговорку, почему он решил провести водные процедуры именно ночью. А вот мне хорошо бы поскорее вернуться в свою спальню. Я снова прислушалась. Шаги и голоса становились все тише. Как только Меган и мистер Питерсон дойдут до конца коридора, я смогу покинуть свое временное убежище и вернуться в комнату. Я положила ладонь на холодную ручку двери, готовая в любой момент ее открыть и выскочить в коридор. Звук голосов стал почти неразличим. Подожду еще минуту и побегу. Я начала считать про себя, как вдруг за спиной раздался мужской голос. «Думаю, они уже ушли». От неожиданности я подскочила и хотела вскрикнуть, но теплая ладонь легла на мои губы. «Тише, не то сюда сбежится вся Академия», — предупредил спокойный голос, показавшийся мне до боли знакомым. Я кивнула, и когда мужчина убрал руку, развернулась. Передо мной в свете луны стоял ректор. Сначала мне показалось, что это был фантом, но воспоминание о тепле его ладони говорило об обратном. «Что вы здесь делаете?» — шепотом воскликнула я. «Это я у тебя должен спросить?» — насмешливо ответил Уильям. «Почему это ты бродишь по академии после отбоя?» Я виновато опустила голову. «Ну, я просто...» Мозг отчаянно пытался придумать какую-нибудь отговорку. «Я ходила во сне, вот». Уильям прищурился, сканируя меня внимательным взглядом. «И давно с тобой такое происходит?» — спросил он. «Да», — протянула я. От волнения мой язык начал жить собственной жизнью и принялся молоть чушь. «С самого детства я постоянно хожу во сне и говорю, и могу вести себя странно, но это все ненамеренно. Я бы никогда не покинула комнату после отбоя, если бы не эта напасть», — тут же прибавила я. «Вот как», — кивнул Уильям, а затем взял меня за локоть. «Тогда пойдем к целителю». «Зачем?» — удивилась я. «Как это зачем? Ты всю жизнь страдаешь от ужасного недуга. Нужно срочно провести обследование, чтобы выявить его причину и назначить лечение», — ответил ректор и попытался вытащить меня за дверь. Но я уперлась ногами и не сдвинулась с места. «Что такое?» — спросил Уильям с наигранным удивлением. «Не хочешь лечиться добровольно? Значит, придется надеть на тебя смирительную рубашку». «Не надо!» — воскликнула я, а в следующий миг сникла и пробубнила. «Нет у меня никакого недуга». Уильям отпустил мой локоть и скрестил руки на груди. «Я слушаю», — произнес он, намекая, что теперь мне следовало рассказать правду. Я вздохнула. Выбора нет. Раз приперли к стенке, надо сознаваться. «Я встречалась с Патриком», — сказала я. Уильям вздрогнул, а когда заговорил, его голос стал ниже. «У вас с ним роман?» «Что?» — воскликнула я и тут же поспешила объясниться. «Нет-нет, ничего такого. Мы просто друзья». «Тогда зачем? Ты встречалась с ним посреди ночи?» Ситуация начинала напоминать допрос. «Да еще и в одном нижнем белье. Что-то не похоже на дружеское поведение». «Нет на мне никакого белья!» — возмутилась я, а затем ойкнула, когда увидела, что глаза ректора недобро сверкнули. «В смысле, конечно, на мне есть белье, полный комплект, а еще ночнушка, а сверху халат. Так что не надо делать вид, будто я расхаживаю по замку голая». «Все равно это относится к домашней одежде, в которой неприлично ходить вне спальни», — отрезал Уильям. «Я хотела поспорить с ним, а потом меня осенило. Неужели ректор приревновал меня к Патрику?» Я внимательно посмотрела на его недовольное лицо. Так и есть. Внезапная догадка развеселила меня. Уильям нахмурился. «Не вижу поводов для смеха», — строго сказал он. «Простите», — я потупила взгляд, но все равно не смогла сдержать улыбку. Было приятно, что ректор меня ревнует. «Ты так и не ответила на вопрос», — напомнил он. «Зачем посреди ночи встречалась с Патриком?» Я колебалась, ведь обещала никому не рассказывать про блох. Конечно, Уильям точно не стал бы смеяться над Патриком, но клятва есть клятва. «Мы тренируемся», — сказала я и добавила. «Я ведь пекарь, а не боевик. Упражнения даются мне с трудом, поэтому я и попросила Патрика помочь. А поскольку заниматься днем не получается, мы стали встречаться ночью, чтобы отработать приемы». Мне показалось, что после моего объяснения плечи ректора расслабились, и сам он немного повеселел. «Ясно», — протянул Уильям. «Значит, один студент неумеха учит другого? Так не пойдет. С этого момента я сам буду с тобой заниматься». От такого заявления я опешила. «Вы будете заниматься со мной по ночам?» — спросила я и тут же поправилась, поскольку мои слова прозвучали двусмысленно. «В смысле, хотите заменить Патрика на ночных тренировках?» Уильям усмехнулся. «Вообще-то нормальные люди учатся днем, а ночью спят», — заметил он. — «А я не изверг, чтобы лишать тебя заслуженного отдыха. Мы будем тренироваться в зале в те часы, когда у тебя нет занятий». «Ректор знает мое расписание?» Я хотела спросить его об этом, но потом передумала. «Спасибо», — поблагодарила я. «Наверняка у Уильяма было полно работы, так что, соглашаясь заниматься со мной, он брал на себя дополнительную нагрузку». «Не за что. Ты все-таки мой студент», — сказал он. Опять Уильям назвал меня студентом. Похоже, ректор нарочно надо мной издевался. Я обиженно поджала губы и отвернулась. То ругает за то, что разгуливаю по академии в халате, то вдруг делает вид, что словно я какое-то обезличенное бесполое существо. «Не злись», — попросил Уильям и коснулся кончиками пальцев моего подбородка, заставляя обернуться к нему. Я сразу же забыла, из-за чего обижалась. От прикосновения ректора кожу стало покалывать, и все тело словно пронзили электрические заряды. Я посмотрела в его синие глаза и почувствовала, что краснею. Нужно было срочно спасать положение, чтобы Уильям не понял, что я в него влюблена. «А что вы делали посреди ночи в темном кабинете?» — быстро спросила я. «Уснули за работой?» Ректор убрал руку от моего лица. «Нет, до такого я еще не дошел», — сказал он. «Я читал кое-какие документы». Я покосилась на окно. Конечно, ночь была лунной, и в комнате царил полумрак. Но для чтения этого было явно недостаточно. «А почему бы не зажечь магический огонь? Ничего же не видно», — заметила я. Вместо ответа Уильям подошел к столу, а затем поманил меня к себе. Я послушно подошла. Ректор осторожно взял потрепанный пергамент и протянул мне. «Вот, возьми». Я подчинилась. «А теперь подними документ, словно хочешь посмотреть его на просвет». Я выполнила указание ректора и подняла пергамент, так что теперь на него падал лунный свет. «Что дальше?» — спросила я. «Жди», — коротко ответил Уильям. «У меня не было ни одной догадки, что должно было произойти, но раз ректор сказал, буду ждать». Я повернулась к окну и молча уставилась на темный пергамент. Пару мгновений ничего не происходило, а затем на бумаге проявился светящийся голубым рукописный текст. «Заколдованные чернила!» — догадалась я. «Именно», — подтвердил Уильям. «Текст становится видимым только при лунном свете. Поэтому мне и пришлось прийти в этот кабинет посреди ночи Здесь самое удачное расположение окон». «Ясно», — улыбнулась я, разглядывая светящиеся строчки. «Красивая магия. Было в ней что-то поэтичное, послание, которое можно прочитать только в лунную ночь». Мне сразу пришла мысль о любовной записке, и щеки снова покраснели. Неожиданно Уильям положил ладонь поверх моей и опустил мою руку, державшую пергамент. «Тебе пора возвращаться в комнату и ложиться спать. Завтра рано вставать», — сказал он. Но мою ладонь не отпустил. Из-за этого сердце начало отбивать чечетку, а разум стал заволакивать туман. Мне не хотелось уходить. Сейчас я и Уильям были только вдвоем. Что бы ни произошло между нами, недоброжелатели ректора об этом не узнают. Значит, не было необходимости соблюдать осторожность. И я осмелела. «Вы в самом деле хотите, чтобы я ушла?» — прямо спросила я, глядя в глаза Уильяму. Он не отвел взгляд. «Нет, не хочу. Но тебе правда нужно возвращаться», — сказал он. «Какой упрямый. Я чувствовала, что нравлюсь ректору. Возможно, не так сильно, как он мне, но все же. Поэтому захотелось как-то разрушить стену между нами. Повинуясь внезапному порыву, я сделала шаг к нему, встала на цыпочки и быстро чмокнула Уильяма в губы. Это и поцелуем-то нельзя было назвать. Но все же меня бросило в жар и закружилась голова». Ректор улыбнулся. «Похоже, и этому тебя нужно учить, воришка поцелуев», — сказал он. «Научи, я не против», — прошептала я, глядя на его губы. Уильям наклонился ко мне, но, вопреки моим надеждам, поцеловал в макушку. «Обещаю». В его голосе появилась хрипотца. «Но не сейчас и не здесь. Хорошо?» Мне хотелось броситься ему на шею и снова поцеловать, только уже по-настоящему, но я сдержалась. Уильям был прав. Такие внезапные порывы ни к чему хорошему не приведут. Будет лучше, если наши отношения станут развиваться постепенно. С огромным трудом я отстранилась от него. «Ты проводишь меня до общежития?» — спросила я. «Конечно», — ответил Уильям. Мы вышли из кабинета и медленно зашагали по коридору в сторону общежития. Я и Уильям были так близко друг к другу, что при движении наши ладони соприкасались, а иногда ректор намеренно ловил мои пальцы, чтобы в следующую секунду отпустить. В такие моменты сердце пропускало удар, и в груди возникало незнакомое томление. Хотя рядом с Уильямом я и в тишине чувствовала себя уютно, все же решила ее нарушить. «Ты ведь выпускник академии?» — поинтересовалась я. «Наверное, тоже учился на боевом факультете?» Уильям улыбнулся. «Я так похож на боевика?» — спросил он. Я пожала плечами. «Не знаю», — задумчиво произнесла я. «Мне кажется, все парни разные, со своими характерами и привычками. Конечно, среди боевиков больше грубых и агрессивных людей, но, например, Патрик добрый и отзывчивый». Уильям бросил на меня недовольный взгляд. «Опять ты говоришь о нем?» – проворчал ректор. Я усмехнулась. «Не думала, что ты такой ревнивый», – заметила я. «Я не ревнивый», – не согласился Уильям. «Просто нахваливать одного мужчину в присутствии другого – это дурной тон». Теперь я засмеялась по-настоящему, прикрыв лицо ладонями, чтобы меня никто не услышал. Уильям тоже улыбнулся. «В юности во мне был силен дух соперничества. Постоянно хотелось что-то кому-то доказывать, поэтому я поступил на факультет боевиков», — рассказал ректор. «Часто спорил с учителями, вызывал на дуэли сокурсников. Словом, был невыносим. В юности я не понимал, что так не получится победить собственных демонов. Думаю, если бы мы встретились тогда, я вряд ли бы понравился тебе». Мне было сложно представить ситуацию, в которой я не обратила бы внимания на Уильяма, но спорить не стала. «А на какой факультет ты поступил бы сейчас?» — спросила я. Ректор задумался. «Сложно сказать», — ответил он. «Проблема ведь не в факультете, а в человеке. Проявить себя можно везде. Важно...» Уильям неожиданно умолк и остановился. Я тоже замерла. До моих ушей донесся звук голосов. «Неужели опять комендант?» Я инстинктивно прижалась к ректору. «Не бойся, я с ними разберусь», — пообещал он, а затем произнес заклинание, и меня накрыл прозрачный купол, словно я очутилась внутри мыльного пузыря. «Эти чары сделали тебя невидимой», — пояснил Уильям и добавил. «Но только на время. Как доберешься до спальни, действие заклятия закончится». «А как же ты?» — спросила я. Уильям усмехнулся. «А что я? Думаешь, комендант пожалуется на меня ректору?» Он изобразил удивление. «Ой, так я же сам ректор!» Я засмеялась, а впереди уже показались недовольные мистер Питерсон и Меган. «Иди», — — шепнул мне Уильям. Я отошла в сторону, но уходить не спешила. Мне было интересно посмотреть, чем закончится эта встреча. «Мистер Дорсет!» — удивленно воскликнул комендант. «Вы еще не спите?» «Как и вы», — холодно заметил Уильям. «Работа такая!» — мистер Питерсон нервно захихикал. «Поступила жалоба, что одна из студенток бегает на свидание после отбоя, и поэтому вы решили вытащить из постели другую студентку?» — ледяным тоном уточнил ректор. «Запрет покидать спальни после отбоя распространяется на всех». Увидев, как лицо Меган испуганно побледнело, я не смогла сдержать злорадной ухмылки. «Так тебе, ябеда!» «Ну, это свидетель, так что...» — замялся мистер Питерсон, носовым платком вытирая пот со лба. «Думаю, человек, занимающий должность коменданта Академии, в состоянии сам разобраться с нарушительницей порядка, и помощь первокурсницы ему не требуется», — сказал Уильям. «Или я не прав?» На мистера Питерсона было жалко смотреть. «Правы?» — заикаясь, промямлил он. «Я сейчас же отправлю студентку обратно в спальню!» Услышав его слова, я спохватилась. «Я и Меган ведь были соседками! Мне во что бы то ни стало нужно оказаться в комнате раньше нее!» Поэтому я попятилась, а затем развернулась и почти бегом направилась в общежитие. Стоило мне распахнуть дверь в спальню, как чары невидимости рассеялись. Я мысленно поблагодарила Уильяма, сбросила халат и сразу же нырнула под одеяло. Когда через несколько минут вернулась Меган, я уже притворилась крепко спящей. Соседка постояла в дверях, возмущенно сопя, но так ничего и не сказав, поплелась к своей кровати. А я тихонько усмехнулась про себя.